«Лето нашей жизни. Короткая повесть». Эпиграфы. Только ребенок может вызвать из темноты ушедшего свет, который все называют детством. Какая-то газета. «Так было, потому что так могло быть». Н.Т. Я была некрасивым ребенком, но мир мой был красив удивительно. Почему, быть может, я тогда ни разу и не задумалась о том, что лаконично языки англичане зовут агли? Когда я вспоминаю детство, без труда удается увидеть снова, словно еще вчера, покинутые мной зеленые косогоры Ферсановки, заросшие липами, рябинами, елями, соснами и молодыми дубами, рядом с которыми так хорошо в июле искать белые грибы. Год за годом я мысленно расцвечиваю те далекие пейзажи. Все больше и больше теплого света льется с неба, проникает сквозь форточки невысоких окон, сквозь листву деревьев, опадающую на мягкий мох и песок железнодорожной насыпи. Именно там мы иногда находили цветные стеклянные шарики, вероятно, скатившиеся с проходящих мимо товарных составов, товарников, как их называли для краткости. Теперь эти шарики лежат у меня дома в горшке с цветками декабриста. Шел дождь, июль истекал, а вместе с ним истекали отпуска моих родителей. Тогда отец и мать служили учителями, и чужие дети видели их куда чаще меня. Я же до конца августа оставалась с бабушкой в домике, нанятом на лето для полного одичания и забытья. Это когда забываются все правила правописания, усвоенные за очередной класс, все правила поведения, даже непослушания. Все меняет свои привычки. А лето длилось всегда и неизменно 3 месяца, от последнего звонка в школьном вестибюле до звонка первого. Кончался 2-й по счету месяц каникул, июль. Я сидела на ступеньках крыльца в бело-голубой юбке, перешитой из китайского платья, трещавшего по швам на моем здоровевшем, отдыхающем теле. Я сидела и думала, что вполне могла бы оказаться прекрасной одинокой принцессой, которая о чем-то грустит и кого-то ждет из лесной глуши. Поднимала голову и видела лес, начинавшийся сразу за огромной поляной наших неспешных прогулок. Лес, таинственный, густой и старый, по моим представлениям, тянулся довольно далеко. Когда мы один раз добрались до Крюкова, следующей после нашей железнодорожной станции, улицы, люди, их дома, а в особенности черный с проседью непромешанной муки и соды, столичный хлеб, купленный в местном булочном киоске. Ведь наш кругляш, кстати, кончился, а в свой ферсановский магазин идти было не ближе, чем сюда. Особенно этот хлеб показался мне тогда чем-то сверхъестественным. 6. Сколько нас там было? Вышли из просеки и словно попали в иной мир. Как выяснилось потом, от дома нас отделяло не более 3 километра пешего пути. Длина обычного маршрута от дома до теперешней моей работы, туда-обратно. Однако 3 километра в ту пору казались расстоянием чудовищным, просто какой-то географической аномалией. Часто стоило посмотреть на высокие еловые верхушки, в которых бушевал ветер, сшибая мелкие и липкие от смолы шишки, уж глаз оторвать невозможно, и долго-долго следишь, пока не опустится ночная мгла или тебя не уложит спать. Я все время думала, как это должно быть страшно, оказаться в полной темноте среди деревьев в той стороне, где возле железнодорожной насыпи разросся орешник, и где приветливые машинисты часто отвечали мне гудком на взмах руки. Мы ходили провожать поезда. Очень мне хотелось бы вот так побояться, попасть в эти деревья в темноту. Я очень любила лес и вечера, которые мне позволяли провести в наблюдении за ним. По моим представлениям, там должен был кто-то жить, потому что везде, в каждом месте кто-то живет. Я не представляла себе и малой части мира необитаемой. Было доподлинно известно, там есть белки и даже зайцы. Как удалось выяснить впоследствии, имелись также ящерицы, но весьма далеко. И за ними нужно было идти специально, если уж так хотелось на них посмотреть. Собираться, брать полиэтиленовый пакет от сдобных булок, отмытый, просушенный на солнце, панамку и запасной глаз очков. Следствие перенесенного двоичного гриппа. И ждать у бревна, когда ящерица наконец изволит выползти. А если беременную поймаешь, удача будет. По большей части в этом лесу жили мои собственные фантазии. То там бродил несчастный от чего-то, конечно, от невозможности встретиться со мной, лесной принц. Порой я убеждала себя, что вижу его грустные глаза в переплетении далеких ветвей. Иногда там мог поселиться сказочный подземный народец, при ближайшем рассмотрении оказывавшийся кротами, лабиринты которого мы безжалостно разрывали повсюду, где только могли найти, чего категорически не понимали наши бабушки. Но в определенный момент этого помешательства заражались от нас и с не меньшим энтузиазмом ходили в лес на раскопки, перекликаясь как будто на скачках. «Вон, вон побежал! Держи его! Так, раз так!» Могли в лесу найтись и вполне прозаические русалки, которых мы ценили не особо высоко, считая их уже чем-то самим собой разумеющимся. Были люди с рогами оленя, кентавры, греческие герои с чудными фруктовыми именами Тесей, Персей, Ясон, которых я, взяв из рассказанной бабушкой легенды, сначала поселила в городской кладовке, а потом везде и всюду возила с собой в потертом рюкзаке памяти, помещая при каждом удобном случае в питательную среду. Наш лес подходил им идеально. Помню, как долго и безрезультатно искали мы в лесу какого-то саркула. Искали, чтобы изничтожить. Причем этот саркул был ничем иным, как репейником в цвету. Мы благополучно, исколовшись, сорвали и злобно истоптали безобидное растение. Он считался заклятым врагом другого фантома — Друкула, царя дерева о двух стволах, выходивших из одного корня и имевших некое подобие рта. Трещины, возможно, затеса от топора, куда мы, дабы уберечь его от какой-то напасти, клали землянику. Так что саркул не победил, фиг ли ему. А я потом еще лет 7 инстинктивно недолюбливала репейники. Чуть позже, по мере нашего взросления, мы заселили лес пришельцами с других планет и уставили все известные и неизвестные нам поляны их межгалактическими кораблями. Признаться, два мы видели точно, в момент их взлета, только очень издалека. Поэтому взрослые, приглядывавшие за нами, упорно стояли на том, что это были метеорологические зонды. Скажите, пожалуйста, зонды! Хоть один они видели для сравнения? Кто знает? Может, своим детям я однажды скажу то же самое. Уверившись в совершенной исключительности исследованного нами леса, мы решили охранять его от вандальских посягательств, вроде устройства свалок и костров. Я предложила создать ООП – Общество охраны природы. Оригинальная аббревиатура. Это я же потом долго прорисовывала эмблему нашей новоиспеченной организации и выкраивала из тетрадочной бумаги крошечные членские билеты. Единственный случай охраны, который выпал таки на нашу долю, это когда мы увидели, как компания взрослых ребят жжет костер. Нас было пятеро малолетних фантазеров против человек 10 взрослых девушек и юношей с реальным представлением о мире. Долго наматывая круги возле их компании, мы то подходили ближе, то прятались по кустам, однако показаться им на глаза и воспрепятствовать безобразию так и не решились. А вскоре общество полюбовно закрыли, разошлись.